Глава третья. Воскресший покойник. Княжна Анна хирела с каждым днем все сильнее и сильнее. У стариков Рудницких слезы накипали при взгляде на дочь, худую, бледную, точно ставшую какой-то прозрачной восковой статуей. Пробовали они ее лечить, призывали даже знаменитого в то время Блуменстроста, но и тот ничего поделать не мог. Он только развел руками и, с присвистом понюхав табаку из золотой табакерки, никогда не выходившей из его рук, сказал своим гортанным говорком: «Ничего нельзя сделать, ничего, такой глюпий болезнь». «Но все же долго она проживет?» — с замиранием сердца задал этот вопрос Василий Семенович. «Как Бог, alles ist Gott, фи ничего не можно». И с этим уехал. И еще печальнее стали старики, и все чаще и чаще плакали втихомолку, таясь и от дочери, и друг от друга. Но сама княжна Анна совсем не печалилась этим тайным недугом, уносившим ее молодую жизнь. Она, казалось, даже радовалась внезапной слабости, охватившей ее. Радовалась, когда, просыпаясь, замечала, что она чувствует себя гораздо хуже, чем она чувствовала вчера. Она точно радовалась медленному приближению смерти, словно эта смерть несла с собой полнейшее исцеление всех ее горестей и мучений, словно там, в загробной жизни, ее ждало то счастье, которое она утратила здесь, на земле. Она и раньше не надеялась на возвращение исчезнувшего жениха, а теперь, когда прошло почти 3 месяца с того рокового дня, она не могла иначе думать о нем, как о человеке, которого уже нет на земле, который уже не может вернуться. Иногда, когда отец или мать высказывали робкую надежду, что, может быть, Василий Матвеевич еще жив, она даже не пробовала оспаривать их, а только молча осеняла свою грудь крестом и шептала: «Господи, упокой душу убиенного боярина Василия». И старики не старались уже больше разуверять ее, потому что прекрасно видели, что их слова и их утешения не имеют для нее ни малейшего значения. Да теперь они и сами уже не верили своим прежним надеждам. Слишком много прошло времени со дня исчезновения Борятинского, и волей-неволей и им пришлось убедиться, что Борятинского уже нет в живых. Если кто и сомневался в его смерти, если кто и боялся, что он еще жив, так это Алексей Михайлович Долгорукий. В первую минуту, когда старый князь Борятинский ошеломил его подозрением в убийстве Василия Матвеевича, он вполне был уверен, что Антропыч сдержал свое слово и избавил его от врага. Но с течением времени эта уверенность мало-помалу исчезла. И главным образом потому, что сам Антропыч, который должен был тотчас же явиться с известием о смерти Борятинского и за получением заслуженной награды, не появился ни на следующий день, ни через неделю, ни через месяц, и тоже, в свою очередь, исчез без вести, как исчезла его жертва. Это странное совпадение внушало Долгорукому мысль, что Антропыч обманул его, что он предупредил Борятинского о мести с его стороны и что Борятинский просто скрылся до поры до времени, а совсем не убит. И чем дальше шло время, тем сильнее убеждался Алексей Михайлович в своем странном подозрении. Он во всем находил подтверждение этой своей мысли. И в том, что старик Борятинский, настолько уже оправившийся от разбившего было его паралича, что к нему снова вернулся голос, не преследуют его больше –